После обеда я вышел на улицу. В футбол уже не играли, но на дороге еще оставались Гейр Хакон, Кент Арне и Лейф Тура. Они занимались тем, что с разбегу прыгали на каменную стену вдоль дороги, соревнуясь, кто выше запрыгнет, прежде чем упасть. При хорошем разбеге им удавалось взбежать по стене на 3, а то и 4 шага, прежде чем сила притяжения сбросит прыгуна на землю. Если ты запрыгивал слишком высоко, то падал навзничь, так что тут надо было смотреть в оба. Я разок попробовал и больше не стал, так как вслед за мной Гейр Хакон взбежал до того высоко, что так и брякнулся в канаву со всей силы, что вышибло у него из легких весь воздух, и он со слезами, тоненько повизгивая, с трудом переводил дыхание. Это зрелище отбило у нас всякую охоту к новым попыткам. Кое-как поднявшись на ноги, Гейр Хакон встал к нам спиной, чтобы отдышаться, а когда обернулся, все увидели, что он плачет, но никто ничего не сказал. Почему? Будь на его месте я, они бы высказались. «Ну а дальше чем займемся?» — спросил Кент Арне. В этот миг из-за холма на велосипеде выехал Клеппе. Он ехал, слегка вихляя из стороны в сторону, в черной куртке и черной кепке. Его рыхлое красное лицо, висевшее обрюзглыми складками, тряслось почти так же, как 2 пакета из Б-Макса, которые с 2 сторон болтались у него на руле. Клеппе был отец Ховарда, 17-летнего парня, жившего в самом дальнем от нас доме. Мы смотрели на него с восхищением, но никогда не заговаривали. Отец его, по слухам, был алкаш, поэтому, когда он показался у нас на дороге, я воспользовался таким шансом. Я побежал рядом с велосипедом, делая вид, что пытаюсь заглянуть в пакеты. «В пакетах пивные бутылки!» — крикнул я ребятам, отстав от велосипедиста. Клеппе даже не взглянул на меня, но все вокруг засмеялись. На следующий день мы с Гейром засели у него дома, сочиняя любовное письмо к Анне Лизбет. Их дом был точь-в-точь, как наш, такие же комнаты, выходящие на те же стороны света, и в то же время разница была безмерна. В первую очередь они заботились о практической пользе, и кресла у них стояли не для красоты, как у нас, а чтобы было удобно сидеть, и нашей вылизанной почти математической чистоты тут не было и в помине. На столах и на полу громоздилось все то, что требовалось в данный момент». Их дом был концентрированным выражением их образа жизни. Наверное, то же самое можно было сказать и про наш, просто мы жили иначе. Отцу Гейра никогда бы в голову не пришло никого не подпускать к рабочим инструментам. Он, напротив, старался как можно больше привлекать Гейра и Гру к тому, чем занимался сам. Это было у него главным принципом воспитания. Внизу у них стоял верстак, и на нем всегда что-то делали. Стругали, клеили, полировали, и если у нас вдруг появлялось желание смастерить из ящика игрушечный автомобиль в виде тележки на колесах, мы шли с этим к нему. Их сад не отличался красотой и симметрией, как наш после всех трудов, которые, не жалея времени, вложил в него папа. У них там все обустроилось как бы само, без тщательно продуманного плана. Но по принципу полезности. Так, например, немалое место в нем занимала малопривлекательного вида компостная куча, а за домом, там, где у нас красовалась прямоугольная лужайка и круглая клумба с кустами рододендрона, у них все было засажено невзрачными, больше похожими на сорняки кустами картофеля. Комната Гейра располагалась на том же месте, что и моя. Его сестра Гру занимала комнату, в которой у нас жил Ингве, а родители, в точности, как у нас, комнату между ними. Гейр ходил по комнатам, как ему заблагорассудится, бегал по лестнице, а если захочет перекусить, то сам брал из холодильника, что нужно для бутерброда, и сам его намазывал. Теми же правами пользовался у них и я. Мог бегать по комнатам, как захочу, или сам приготовить себе бутерброд, как Гейр. Часто мы сидели в гостиной, слушали пластинки Кнутсена и Людвигсена и хохотали над ними или над Гейром, который не только помнил наизусть все тексты, но и исполнял их с теми же интонациями. Примечание: Кнутсен и Людвигсен Популярный в 1970-е годы норвежский дуэт в составе Эйстона Долмана Кнутсен и Густава Лоренсена Людвигсен, выступавший главным образом с песнями для детей, конец примечания. Играть в футбол Гейр не умел, с мячом он вообще управлялся хуже некуда. Что-то там у него было не в порядке с координацией, а главное, не было особого интереса. Не возникало того жгучего желания, которое часто одолевало меня, и за ним, в отличие от меня, не водилось того, чтобы играть после школы в футбол до темна и все равно уйти, не наигравшись. В его характере это совершенно отсутствовало. В школе он тоже был не из первых. Он неважно читал, у него плохо шла арифметика, редко когда у него получалось толково пересказать то, что было рассказано или прочитано на уроке, но без всего этого он прекрасно обходился. Для него футбол и школа не играли большой роли. Он прекрасно умел передразнивать и имитировать, и в школе вокруг него собиралась большая компания, чтобы его послушать. Ему это нравилось. Смех окружающих его раззадоривал на новые выдумки, все более и более дерзкие, служа своего рода горючим, без которого Гейр, впрочем, мог и обойтись. У него словно бы имелись свои собственные маленькие миры, такие как, например, рисование. Он мог целый день просидеть, не выходя из комнаты, и рисовать. Или мастерить авиамодели, тоже одно из его излюбленных занятий. У него был громкий и заливистый хохот, иногда переходивший в истерический. Он любил пукать, делал это с удовольствием, как бы экспериментируя, и часто поднимал эту тему в разговорах. Очевидно, от того, что у Гейра была старшая сестра Гру, девчоночий мир не казался ему таким заманчивым, как мне. И все-таки он тоже загорелся идеей написать любовное письмо. Мы договорились, что письмо напишу я, а он к нему что-нибудь нарисует. На рисунке был изображен мальчик, наступивший ногой на сердце, а два других смотрели на это со стороны. Под рисунком я красной ручкой написал: «Эйвин разбил наши сердца». Все письмо состояло из 5 строчек. «Дорогая Анна Лизбет, сердца наши разбиты. Вернись опять к нам, послушай, мы так тебя любим». Вручить ей это письмо мы не могли, вдруг она его кому-то покажет, тем более в школе, тогда мы станем всеобщим посмешищем. Поэтому мы решили только показать ей наше письмо. Свернув в трубку письмо и рисунок, мы понесли их к ней, как 2 грамоты. Поднявшись наверх со скального выступа у дома Фру Йелен, мы вышли на лужайку под окном Анны Лизбет. Мы кинули в окно горсть гравия, и она выглянула. Сначала мы выставили перед ней рисунки, она взглянула с улыбкой, и мы их порвали, а клочки растоптали и с этим ушли прочь. Теперь она, по крайней мере, знает, что мы чувствуем. Дальше дело за ней. Гейр остановился на перекрестке. «Схожу, загляну к Вемену», — сказал он. «Не хочешь со мной?» Я помотал головой. По пути назад я подумал, что надо бы и мне заглянуть к кому-то из новых друзей. Может, к Дагу Магне? Но это показалось бы странным, и я просто пошел домой, лег на кровать, немного почитал. Тут пришел Ингве и спросил, не хочу ли я пойти с ним поиграть на дороге в футбол. Я, конечно, захотел, больше всего я любил заниматься чем-нибудь вдвоем с Ингве. Чаще всего это бывало дома. Мы играли в настольные игры или слушали вместе музыку, а за пределами дома расходились в разные стороны, он к своим друзьям, я к своим, за исключением каникул. На каникулах мы вместе купались, играли в футбол, пинг-понг или в бадминтон. Да еще в таких случаях, как сегодня, если он заскучает, и кроме меня ему больше не с кем поиграть. Больше часа мы на пару гоняли мяч, он мне, я ему. Потом Ингве бил в мою сторону, а я тренировался отбивать мячи. Потом мы снова пасовали друг дружке. Каким-то чудом у меня вдруг сошли все бородавки. Сначала уменьшились, а потом недели через 3 исчезли совсем. Кожа на руках сделалась такой гладкой, что было даже трудно представить себе, что раньше она выглядела иначе. Но Анна Лизбет так и не вернулась. Если раньше она подымала радостный визг, когда я срывал у нее с головы шапку или дергал ее за шарф, или, подкравшись сзади, закрывал ей ладонями глаза, то теперь она на это раздражалась, а не то и сердилась. Я чувствовал болезненный укол всякий раз, как они с Сульвией подходили к автобусу вместе с Эйвином и Гейром Б., и каждый вечер перед тем, как заснуть, я представлял себе, как я их спасаю и вообще как предстаю перед нею в таком свете, что она поневоле понимает свою ошибку и возвращается ко мне, а не то воображал себе, что я умер, и как она будет от этого горевать, и как же она тогда пожалеет, что так поступила со мной. Поняв, наконец, чего на самом деле хотела больше всего, а именно быть со мной, а перед ней гроб с венком на крышке. Вот она стоит, обливаясь слезами над гробом, где лежу я, безвременно ушедший из жизни. Там соберется весь поселок, вынужденный пересмотреть все, что они обо мне думали. Потому что теперь, когда меня не стало, им впервые откроется, каким я был на самом деле. Да, смерть была сладостна и прекрасна и утешительна. Но как я не переживал из-за Анны Лизбет, она от этого никуда не делась, каждый день я видел ее в школе, а пока она есть, у меня оставалась надежда, что со временем все еще изменится. Поэтому мрак, который навевали на меня мысли о ней, все же отличался от мрака, который находил на меня по другим поводам, тот тяжко давил и повергал в уныние и был, как оказалось, знаком и Гейру. Как-то вечером, когда мы сидели у него в комнате, он спросил меня, что это со мной. «Ничего особенного», — сказал я. «Ты какой-то притихший», — сказал он. «А, это», — сказал я, — «просто стало ужасно тоскливо». «Отчего же?» «Сам не знаю, вроде без всякой причины, просто грустно, вот и все». «И со мной так бывает», — сказал он. «Правда?» «Да». «Ничего не случилось, а просто делается тоскливо». «Угу, у меня тоже так бывает». «А я и не знал», — сказал я, — «что так бывает и у других». «Так и назовем это так», — сказал он. «Когда оно найдет, можно сказать «да так». И сразу будет понятно, в чем дело». «Хорошая мысль», — сказал я. Появились и другие новые слова. Например, слово, которое я узнал от Ингве, он объяснил мне, что значит «трахаться». Оказывается, правильно это называлось «совокупляться». Это стало таким потрясением, что пришлось подняться с Гейром высоко на гору, чтобы сообщить ему эту новость. «Это называется «совокупляться», — сказал я. «Только не говори никому, что узнал это от меня, дай честное слово». И он пообещал никому не говорить. А вообще он все больше и больше времени стал проводить с Вэмоном. И Вэмон даже начал бывать у него дома. Я не мог этого понять, и так ему и сказал: «Почему ты хочешь водиться с Вэмоном? Он же толстый и глупый, и во всем самый слабый в классе. В чем дело?» — спросил я. «Что там у вас такого уж интересного?» «Да нет», — сказал Гейр, — «чаще всего просто сидим и рисуем». Между тем, даже на уроках Гейр, когда надо было делать что-то вдвоем, выбирал вместо меня Вэмона, хотя раньше, не задумываясь, обращался ко мне. Несколько раз я тоже ходил с ним к Вэмону, отчасти ради того, чтобы быть поближе к Анне Лизбет, и мне их занятия показались скучными. Но когда я так и сказал и предложил что-то другое, они вдвоем объединились против меня, чтобы продолжать то, что начали. «Ну и ладно, мне-то что? Если он хочет водиться с последним дураком в классе, пускай водится, его дело». Ну а так мы по-прежнему оставались соседями, и он по-прежнему часто заходил за мной после школы, а в этом году мы с весны оба поступили в футбольный клуб. В него вступили почти все ребята с нашей улицы, тренировки проходили в Хове, и моя мама и мама Гейра по очереди отвозили нас на занятия. К началу тренировок мама купила мне тренировочную форму. Это был мой первый спортивный костюм. Я-то уж было размечтался, что он будет синий и блестящий с надписью «Адидас», как у Ингве, или еще лучше «Пума», или на худой конец «Хуммель» или «Адмирал», но то, что она принесла из магазина, оказалось вообще без лейбла. Костюм был коричневый с белыми полосками, и хотя цвет мне сразу не понравился, это было еще не самое худшее. Главная материя была не блестящая, а матовая, немного даже шероховатая, и костюм не сидел на теле свободно, а плотно облегал его так, что моя оттопыренная задница торчала еще больше. Надев костюм, только об этом и думал. Даже когда я выбежал на поле и началась тренировка, я ни о чем другом думать не мог. «Попа у меня торчит, как надувной шар», — думал я, бегая за мячом. «Тренировочный костюм у меня коричневый и некрасивый», — думал я. «У меня в нем идиотский вид», — думал я. «Идиот, идиот, идиот». Но маме я этого не сказал. Я сделал вид, что страшно обрадовался новой форме, потому что мама потратила на нее много денег. Долго искала ее по всему городу. Потратила ради меня много времени. Если я скажу, что костюм мне не нравится, она сразу подумает, что я неблагодарный, а потом расстроится, что опять не сумела мне угодить. А этого я не хотел. «Какая красивая», — сказал я поэтому, но просто ужас, какая красивая, точно как я мечтал. Самым примечательным на тренировках той весной была разница между тем, каким я ощущал себя, и тем, каким я был на поле. Изнутри меня переполняли эмоции и мысли о том, как я буду забивать голы и гонять мяч, а об ужасном тренировочном костюме, в который я одет, и как у меня торчит зад, а заодно и зубы. В то время, как на поле я был практически невидимкой. Там бегало одновременно столько мальчишек, огромный клубок рук, ног и голов, следующих за мячом, словно комариный рой, что тренеры знали поименно только нескольких человек, которые жили с ними по соседству и были, вероятно, детьми из знакомых семей. Впервые я выделился из толпы, когда как-то вечером кто-то выбил мяч за ворота в лес, мяч там исчез, и тренер послал всех искать. Последовало 2-3 минуты интенсивных поисков, никто мяча не находил, и тут вдруг я увидел его, он белел в сумерках прямо передо мной из-под кустов. Я знал, что это удачный случай заявить о себе, надо выскочить с криком «Я его нашел» и вынести его на поле, чтобы мне достались заслуженные почести, но у меня не хватило решимости. Я просто толкнул его ногой, так что он вылетел на поле. «Вот он, мяч!» — крикнул кто-то. «Кто его нашел?» — крикнул другой. Я вышел из леса вместе со всеми и ничего не сказал, и это так и осталось тайной. Другой случай произошел при сходной ситуации, только еще более лестный для меня. Я бежал в группе других ребят метрах в 10-12 от ворот, мяч приземлился там, вокруг образовался целый клубок ног, и когда мяч очутился в метре от меня, я ринулся на него со всех ног, и он влетел в нижний угол ворот у самой штанги. «Гол!» — раздались голоса. «Кто его забил?» Я застыл на месте, не сказав ни слова, не подав ни единого знака. «Кто забил гол?» «Никто?» — спросил тренер. «Ладно, тогда продолжаем». Наверное, они подумали, что это был автогол, и потому никто не признался, что забил его. Я тогда не решился сказать, что это я забил гол, но это все-таки был первый гол в моей жизни, и мысль о нем светилась во мне огоньком на всем протяжении матча и всю дорогу домой. Первое, что я сказал, когда мы подбежали к машине, где нас ждала мама, были слова о том, что я забил гол. «Я забил гол», — сказал я. «Какой молодец», — сказала мама. Когда мы вернулись домой и сели на кухне ужинать, я еще раз сказал, я сегодня забил гол. «Была игра?» — спросил Ингве. «Нет», — сказал я, — «мы еще ни разу ни с кем не играли, это была тренировка». «Тогда не считается», — сказал он. Две слезинки, набухнув, покатились у меня по щекам. Папа взглянул на меня знакомым холодным и сердитым взглядом. «Не хватало, чтобы ты еще из-за этого ревел. Пора бы все-таки иметь хоть какую-то выдержку». Тут уж я разревелся по-настоящему. То, что я чуть что сразу плакал, было большой проблемой. Я плакал каждый раз, стоило кому-то на меня прикрикнуть или сделать выговор, или если я ожидал, что нечто подобное сейчас последует. Чаще всего я плакал из-за папы, достаточно было ему повысить на меня голос, причем я прекрасно знал, как это выводит его из себя. Едва он повышал голос, а это происходило с ним часто, как я ударялся в слезы. С мамой я не плакал практически никогда, за все детство и юность это произошло только два раза, и оба раза случилось той весной, когда я поступил в футбольный клуб. Первый случай был самым тяжелым. В тот день мы с ребятами были в лесу у самого подножия горы с Ингве, его одноклассником Эдмундом и еще Дагом Лотером, Стейнером, Лейфом Туре и Ролфом, собравшись в кружок, вели разговоры. О школе и учителях, о прогулах, о том, как наказывают провинившихся, оставляя после уроков, или заставляя приходить на час раньше начала занятий к нулевому уроку. Затем речь зашла об одном однокласснике Ингве, какой он способный. Я долго слушал их, молча, радуясь, что меня принимают в обществе старших ребят, но тут вдруг образовалась пауза, и я не преминул ею воспользоваться. Я лучший ученик в классе, во всяком случае, по письму и счету и окружающему миру, и еще по краеведению. Ингве бросил на меня взгляд. «Не надо хвастать, Карл Уве». «Я не хвастаюсь, это же правда», — сказал я. «Это же так и есть. Ведь читать я научился в 5 лет, то есть раньше всех в моем классе. Сейчас я уже бегло читаю. Вот Эдмон, например, старше меня на 4 года, а совсем не умеет читать. Ты же сам говорил, значит, я способнее, чем он». «Заткнись-ка сейчас же со своим хвастовством», — сказал Ингве. «Но это же правда», — повторил я. «Разве нет, Эдмон? Разве это не правда, что ты не умеешь читать? Что ты ходишь на дополнительные занятия? Ведь твоя сестра учится в нашем классе, и она тоже не умеет читать. Ну разве что так немножко? Я же не вру, да?» И тут вдруг случилось неожиданное. У Эдмона на глазах выступили слезы. Он резко повернулся и пошел прочь вверх по склону. «Что это на тебя нашло?» — зашипел на меня Ингве. «Но это же правда!» — твердил я. «Я первый в своем классе, а он в своем самый последний». «Пошел домой», — сказал Ингве. «Вали давай, мы не хотим, чтобы ты тут оставался». «Не командуй», — сказал я. «Заткнись и убирайся», — прошипел он и, схватив меня за плечи, пихнул прочь. «Да иду же, иду», — сказал я и стал подниматься на гору. Перешел через дорогу, вошел в дом, разделся. Как же так? Ведь я сказал правду. Отчего же он отпихнул меня? Такая несправедливость. Пришла с работы мама, заварила чай и приготовила ужин. Ингве еще не вернулся с прогулки, и мы сели ужинать с ней вдвоем. Она спросила: «Ты, кажется, плакал?» Я сказал: «Да». Она спросила, из-за чего, и я сказал, что Ингве меня отпихнул и прогнал. Она сказала, что поговорит с ним об этом. Я показал маме письмо, которое написал дедушке в Сёрбювёк. Мама сказала, что дедушка очень обрадуется, когда его получит. Дала мне конверт, и я вложил в него письмо. Она написала адрес и обещала завтра же отправить. Покончив с этим делом, я пошел к себе и лег почитать. За чтением услышал, как вернулся Ингве, как прошел по лестнице и как он зашел к маме на кухню. «Сейчас она скажет, чтобы не пихал меня и не затыкал мне рот», — подумал я, лежа на кровати, и мысленно представил себе понурую голову Ингве. И тут из коридора донеслись их шаги, и они появились у меня на пороге. Я с первого взгляда понял, что мама рассердилась, и поднялся с подушки. «Скажи, правда то, что говорит Ингве?» — сказала она. «Что ты издевался над Эдмоном за то, что он не умеет читать?» Я кивнул. «Ну, в общем, да», — сказал я. «Неужели ты не понимаешь, почему Эдмон обиделся? Неужели тебе непонятно, что нельзя так говорить о людях?» Она подошла ко мне почти вплотную, глаза у нее сузились, голос стал громким и резким. Ингве смотрел на меня из-за спины. «Так как же, Карл Уве, понимаешь ты или нет?» — сказала мама. «Он заплакал», — сказал Ингве, — «и это ты его довел до слез, ты хоть понимаешь это?» Я вдруг понял. Мамины слова как бы показали все случившееся в безжалостном свете. Эдмона следовало пожалеть, хотя он и был на 4 года старше. Он расстроился, и случилось это по моей вине, я расплакался, как никогда раньше. «О!» — рыдал я, «о!» — мама наклонилась и погладила меня по щеке. «Прости, мама!» — выговорил я сквозь всхлипы. «Я больше никогда так не буду, никогда-никогда! Обещаю тебе от всего сердца!» От моего громкого плача и извинений, которые вырвались у меня криком, мама смягчилась, но Ингве... Нет, потребовалось еще несколько дней, прежде чем он забыл о случившемся. А ведь Эдмон вовсе не занимал важного места в его жизни. Они не были закадычными друзьями, для Ингве он был всего лишь одним из его одноклассников. Я вроде бы понимал его и в то же время не понимал.